Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня начинается служба постной триодии, неделя о мытаре и фарисее. Первый раз мы услышим сегодня великопостное пение «Покаяние двери отверзи межизнодавче» и призыв, с которым Христос обращается ко всем людям: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», должен быть нам особенно понятен. За воскресной всеночной мы услышим также рассказ о том, как ученики Христовы встретили воскресшего Господа по дороге в Эммаус, и этот путь как бы прообразует путь покаяния, который должна пройти душа человеческая в страдании, в растерянности перед злом мира, не находящее оправдания ни в чем. Все надежды на то, что может быть дано избавление, праведностью рушатся, пока не откроется ей в кажущемся поражении Христовым его совершенная победа. Пока не узнает душа, что все Писания, начиная от Моисея и всех пророков, говорят об этой победе и об этом покаянии, через которое мы можем войти в победу Господню и приобщиться, причаститься всем своим естеством тела и крови Христовых в распятии Его и в воскресении. Прежде чем принять крещение, Господь говорит, апостолы должны научить всех людей, все народы научить, и потом уже крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех людей нужно прежде всего научить тайне покаяния. Эта тайна раскрывается в полноте только тогда, когда человек принимает крещение, когда он принимает от Бога этот дар новой жизни и в его свете может оценивать все, что с ним происходит. Мир не может и не хочет покаяться, потому что исполнен самооправдание, того, что абсолютно противоположно покаянию. Он живет самоутверждением, отвергающим покаяние. И те, кто пытаются порою искать духовную жизнь, тоже ищут в ней самоутверждение и думают, что какими-то внешними знаниями, какими-то своими подвигами и даже техникой духовной жизни, буквально так говорят они, смогут достичь духовных высот. Но Святая Церковь молитвою о даровании покаяния говорит, что покаяние – это дар Божий. И самый высокий дар, какой только может вымолить человек. «Покаяние отверзями двери жизнодавче» звучит призыв Господень к покаянию. И кажется, что нам мешает покаяться. Но нет у нас сил для покаяния, нет способности для этого. Никто сам своими собственными силами не может прийти к Богу. «Никто не может прийти ко мне, — говорит Христос, — если не привлечет его Отец Небесный». И святой пророк, древний, обращаясь с молитвою ко Господу, говорит: «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся». Однако Господь обращает к Себе тех, кто желает этого обращения, тех, кто ищет лица Его. Те, кто сознают, что жизнь их невозможна с нечистою совестью, с непрощенным грехом. Господь обращается ко всем людям без исключения. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные. Приходящего ко мне, — говорит он, — не изгоню вон. Яще кто алчит правды, жизни по правде, да грядет ко мне». Всех зовет Господь, и покаяние – это воля Божия о жизни каждого человека, воля, любящая человека, и в ней все дары Божии. уготованные для человека. Покаяние – это также воля человеческая, которая знает грех, страшится греха и трепещет Бога, которая знает страх Божий и ищет возвращение ко Господу. Когда совершается встреча воли Божией и воли человеческой, тогда происходит покаяние. Это встреча, которая отверзает двери в Царство Божие. Покаяние двери и двери Царства Божия – это одни и те же двери. Покаяние – это не просто воздыхание о наших грехах, даже если у нас есть слезы и глубокая печаль. Настоящее покаяние – это то, что делает человека способным принять милосердие Божие, Его непостижимую любовь к нам. Это то, что охватывает ум, сердце и волю человека благодарностью к Богу, сокрушением сердца, такой глубокой печалью о своих грехах, что с изумлением смотрит человек на все, что совершает Господь с его жизнью. Покаяние – это не просто высокий душевный порыв, и даже не просто та благодать, которую однажды может внезапно получить человек, не знавший до этого никогда о благодати. Так что все на свете меняется у него. Благодать Божия превосходит все дары, которые мы можем получить от Бога в течение земной жизни. И человек не в состоянии принять все дары Божии, все, что есть у Бога. Поэтому покаяние – это всегдашняя устремленность к той бесконечной новизне божественной жизни, которой мы призваны. Это устремленность так строить нашу жизнь, чтобы наша воля соединялась с волей Божией. Будем молиться об этом даре покаяния, о том, чтобы нам дано было понимать, что покаяние – это не то, что относится к такому-то греху, каким бы ужасным он ни был. Не ограничивается никогда этим покаянием. Хотя всякий нераскаянный грех, грех смерти, есть такие грехи, особенно в наше время, когда грех, становясь нормой в человеческой жизни, требует сугубого, немедленного и глубокого раскаяния. Иначе человек никогда не узнает о смысле призыва Господня к покаянию. Дай Господь нам понимать, что покаяние – это не то, что относится к такому-то периоду нашей жизни, когда кто-нибудь может сказать: «Вот в молодости я грешила, а теперь у меня все по-другому», или что до грешения у меня были страшные грехи, а теперь мне не в чем каяться. Или думать, что вот время поста, когда мы будем приносить сугубое покаяние Господу, а остальная наша жизнь – не имеет к этому отношения. Дай Господь нам понимать, что покаяние начинается с предупреждения о самой опасной болезни, которая может угрожать человеку, когда человеку кажется, что он уже чего-то достиг в духовной жизни, и ему уже не нужно изменение ума, он уже в этом не нуждается. «Кто возвышает себя, тот унижен будет», говорит Христос. Когда человек думает о своих достижениях и даже о дарах благодатных, которые он получил от Господа, вменяя себе в заслугу это, происходит другое изменение ума, не то благодатное преображение духа, а на самом деле распад, который будет бесконечно продолжаться, пока человек не обратится с покаянием ко Господу. И дай Господь нам понимать, что покаяние – это не только то, что мы услышим сегодня в молитве, накануне Великого Поста и Великим Постом. Покаяние – это то, что относится ко всей нашей жизни. Это то, что означает весь путь нашей жизни и жизни с Богом. Это то, что относится к тайне креста и воскресения. И этой тайною оно измеряется. Потому и звучит покаяние «Отверзими двери» после того, как мы воспоем воскресение Христово видевши. Это то, что относится к тайне Бога, ставшего человеком и сделавшего нас способным покаянием быть причастниками божественного Его естества, пречистого тела и крови Его. Аминь.